Здесь скандалить нельзя. Их отовсюду видно и слышно. Эйприл, я ляпнул сгоряча. Я вовсе не хотел того, о чем сказал. Правда. Все было больше? Что ж надо сделать, чтобы ты заткнулся? Она обхватила ствол дерева. Спустись, пожалуйста. Чего тебя туда понесло? Хочешь, чтобы я опять заорала? Изволь. Если скажешь еще хоть слово, обещаю. Если она завопит, ее услышат в каждом доме на Революционном холме. Услышат и за холмом, у Кэмпбеллов. Фрэнку ничего не оставалось, как в одиночестве тем же путем вернуться в дом. Через кухонное окно он мрачно следил за Эйприл, сначала пригнувшись, а потом сидя на стуле, который задвинул в тень, чтобы самому оставаться незримым. Она ничего не делала, так и стояла, прислонившись к дереву. В сгустившихся сумерках ее было уже трудно различить. Вспыхнуло желтое пламя, потом возник красный уголек сигареты. Он описывал плавные дуги, затем погас, и роща погрузилась во тьму. Фрэнк упрямо вглядывался в черневшие деревья, но вдруг совсем рядом увидел бледный силуэт, который через лужайку направлялся к дому. Едва успев скрыться в гостиной, Фрэнк услышал, что жена сняла трубку и набирает номер. Голос ее звучал абсолютно спокойно. «Милли, привет». «Ага, недавно ушли». «Слушай, хочу попросить тебя об одолжении. Понимаешь, мне не здоровится, наверное, грипп, а Фрэнк совсем измотан. Ничего, если дети у вас переночуют. Ой, чудесно, Милли, спасибо. Нет, не беспокойся, вчера я их искупала. Я знаю, они обрадуются, им у вас очень нравится. Ну, тогда пока, утром я позвоню». Потом она вошла в гостиную и зажгла свет, от яркости которого оба замигали и сощурились. Растерянность, охватившая Фрэнка, заглушила все другие чувства. Казалось, Эйприл тоже растеряна. Она прошла к дивану и улеглась лицом к спинке. Прежде в подобных случаях Фрэнк садился в машину и ехал, куда глаза глядят, останавливаясь в каждом расцвеченном огнями баре, где высыпал деньги на мокрую стойку и угрюмо слушал долгие препирательства официанток с пьяными строителями, бросал монеты в лязгающий музыкальный аппарат, а затем снова на скорости пожирал ночь, покуда его не смаривала усталость. Нынче на подвиги не тянуло. Беда в том, что раньше ничего подобного не случалось. Он был физически не в состоянии выйти во двор и завести машину, не говоря уже о том, чтобы сесть за руль. В ушах звон, ноги ватные, слава богу, что можно остаться под панцирем дома. Сил достало лишь на то, чтобы уковылять в спальню, однако, невзирая на отчаяние, он сообразил прихватить с собой бутылку виски. Не раздеваясь, Фрэнк рухнул в постель и всю ночь пропотел в ярких кошмарах. Временами сквозь сон мнилось, будто Эйприл ходит по дому. Под утро он разлепил глаза и четко увидел ее на краю постели. Или померещилась. «Малыш», — прошептали его спекшиеся губы, — «маленькая, не уходи». Он взял ее руку. «Прошу, останься». «Шш! Все хорошо». Она стиснула его пальцы. «Все хорошо, Фрэнк. Спи». Ее голос и прохладная рука принесли волшебный покой. Было уже все равно, сон это или явь. И Фрэнк нырнул в блаженное забытье без сновидений. А потом пришла ярко-желтая боль подлинного одинокого пробуждения. На секунду возникла мысль не идти на работу, но тотчас вспомнилось, что сегодня организационная встреча. Фрэнк соскреб свои дрожащие члены и доставил их в ванную, где осторожно подверг пытке душем и бритьем. Пока он одевался, в сердце закралась нелепая беспричинная надежда. Вдруг это был не сон? Что, если она и впрямь с ним говорила, сидя на краю постели? В кухне надежда окрепла. Зрелище изумляло. Стол был аккуратно накрыт к завтраку на двоих. Кухня полнилась солнцем, ароматами кофе и бекона. В свежем платье для беременных Эйприл стояла у плиты и смущенно улыбалась. «С добрым утром», — сказала она. Захотелось пасть на колени и обнять ее ноги, но Фрэнк сдержался. Что-то, возможно, ее смущенная улыбка подсказала, что лучше этого не делать, но подыграть в странном искусном притворстве, будто вчера ничего не произошло. «Доброе утро», — ответил Фрэнк, избегая ее глаз. Он сел к столу и развернул салфетку. Невероятно. Еще не бывало, чтобы на утро после схватки все шло так гладко. Хотя подобных стычек тоже никогда еще не было, — думал Фрэнк, — неверной рукой поднимая стакан с апельсиновым соком. Может, они израсходовали весь боезапас? Может,